Окна выходят во двор. Сначала Джеку предложили номер с окнами на Оушен-авеню, но в отеле любили останавливаться семьи с детьми, и Джек хотел слышать, как детишки плещутся в бассейне. Семьи были и европейские, и азиатские. Ему нравилось слушать, как говорят на чужих языках. Он смирился с тем, что живет здесь временно. У Джека Бернса все временное, все ненадолго. Все как бы намекает, что скоро исчезнет без следа. Джек почти ничего не взял с собой с Энтрады. Одежду он отдал на благотворительные цели, а Оскар отослал на хранение адвокату. Конечно, новую Ауди он себе оставил. В океане был не спортзал, а смех один, так что Джек ездил в Венис. Плюс до доктора Гарсия от океана даже ближе, чем из проданного дома. Он поселился под именем Гарри Мокко. Как обычно, пара другая важных персон знала, где он живет. Когда Лесли Оустлер позвонила ему в океану, Джек не удивился. Почему-то ему, временному в отеле человеку, это показалось естественным. Лесли позвонила, потому что ей давно не звонил Джек. «Впрочем, она не в обиде», — быстро добавила миссис Оустлер. «Долорес тоже», — Джек подумал. Долорес так злобствовала по поводу оставшейся в особняке Джековой одежды, что Лесли пришлось подарить ее школе Святой Хильды. Мистер Рэмзи с удовольствием принял подарок. Лишний реквизит никогда не помешает. Лесли с благодарностями звонили и мистер Рэмзи, и мисс Вурц. «Какой, однако, неожиданный подарок», — говорили они. А Каролина добавила, что в школьном театре всегда ощущался недостаток мужской одежды. Бывшая спальня Джека превратилась в студию Долорес. Наверное, решил Джек, она или поэтесса, или художница, но спрашивать не стал. Эмина спальня стала официальной гостевой спальней. Там переклеили обои, сменили стиль на более женственный, по словам Лесли. В том же стиле прикупили мебель. Джек даже спрашивать не стал, и так ясно. Это дело рук Долорес. «Так что, если будешь заглядывать в Торонто, думаю, предпочтешь жить в отеле», — сказала миссис Оустлер. «Наверное», — согласился Джек. Он так и не понял, зачем она звонит. «Есть новости про папу, Джек?» «Нет. Я ведь не ищу его». «Почему, хотела бы я знать», — сказала Лесли. «Ему уже за 60, я полагаю. В таком возрасте с мужчинами всякое случается. Ты можешь потерять его, не найдя, Джек». «Ты хочешь сказать, он может в ближайшее время умереть?» «Кто его знает, может, он уже умер», — сказала миссис Оустлер. «Ты ведь так хотел все про него узнать. Куда подевалось твое любопытство?» Этот же вопрос ему постоянно задавала доктор Гарсия. «Наверное, я лишился его у психиатра». «Я рада, что тебе есть с кем поговорить», — воскликнула Лесли. «Но в былые времена ты умел делать много дел сразу». «Я полагаю, миссис Оустлер имела в виду, — скажет Джеку вскоре доктор Гарсия, — что разговоры с психиатром — плохая замена естественному любопытству». Но на Джека отныне давил груз вины. Он не просто совершил половой акт с несовершеннолетней, он согласился на это. У него в душе скрыта страшная тайна, которую он унесет с собой в могилу, если на то будет воля Салли. Стыд убил в Джеке любопытство. Когда ты стыдишься, тебе не хочется отправляться на поиски приключений, по крайней мере, хочется немного с этим повременить. Пришло письмо от Клаудии и ее мужа, которого Джек всегда представлял себе как преданного слугами бородатого короля. С благодарностями и кучей фотографий, среди которых была совсем маленькая Салли и Клаудия, еще не похожая на бензовоз, а также снимок счастливого безбородого отца четверых детей. Но королю, конечно, нужна борода, решил Джек. «Если когда-нибудь тебе захочется театра, Джек, — писала Клаудия, — тебе стоит сказать одно только слово. И тогда ему предоставят право месяц или 6 недель выступать на сцене в Вермонте в самый разгар лета, позволит выбрать пьесу и роль для себя». Джек был тронут предложением, но в сложившейся ситуации решил отказаться. «Мы так благодарны тебе, Джек, — писала Клаудия». Ее муж добавлял, «Мы так гордимся Салли, как у нее только хватило наглости с тобой об этом поговорить». Джек написал им в ответ, что рад помочь, однако Саллиной наглости у него нет. А без наглости как можно выходить на сцену? В кино актер вне контекста. На съемочной площадке ему всегда есть куда спрятаться. Я слишком к этому привык, написал Джек. Впрочем, он будет частенько думать об их театрике и каждое лето жалеть, что не сможет провести 6 недель в Вермонте. Так он написал. На самом деле... Джек скорее предпочел бы застрелиться. Он чувствовал, как за спиной у него маячит призрак Клаудии. Когда он опускал письмо в ящик, призрак улыбался душой. Вскоре после сего обмена эпистолярными неискренностями Джеку позвонили. Ничего неискреннего в звонке Каролины Вурц не было. Еще бы, она разбудила его в конце августа безбожно, ранним утром, оторвала от очередного сна про Эммину татуировку. В бассейне океана уже плескалась семейка из Дюссельдорфа. Ее члены помогали Джеку снять ржавчину с его немецкого. «Джек Бернс, проснись и пой, как сказал бы мистер Рэмзи», — начала мисс Вурц. «Или восстань и воссияй». Вурц, конечно, понятия не имела о душевном состоянии Джека и его причине. Насчет восстать, что же это возможно? Дайте только срок, но насчет сияния нет. Оно решительно ушло из Джековой жизни. «Как приятно слышать твой голос, Каролина», — искренне обрадовался он. «А твой голос лучше вовсе не слышать. С тобой явно произошло что-то ужасное», — сказала мисс Вурц. «Даже не пытайся мне врать, я знаю, что разбудила тебя, но у меня такие новости». «Он написал тебе?» — спросил Джек. Сон как рукой сняла. «Нет, не он. И не написал, а позвонил. Точнее, позвонила. Джек, у тебя есть сестра». «Ага, значит, Уильям женился и родил дочь». Вот уже правда новости как для Джека, так и для мисс Вурц. «Зовут ее Хэттер Бернс. Она работает младшим преподавателем на музыкальном факультете Эдинбургского университета, который несколькими годами ранее и закончила. Она пианист и органист, еще играет на блок-флейте. Докторскую степень получила в Белфасте. Диссертация про Брамса», — добавила Каролина. «Что-то на тему Брамса и XIX века». «Папа, значит, вернулся в Эдинбург?» «Уильям не слишком хорошо себя чувствует, Джек. Он в санатории. Он играл на органе в старом соборе Святого Павла и преподавал, но у него артрит. В результате играть он больше не может, точнее, не может больше работать музыкантом». «Он в санатории от артрита лечится?» «Нет-нет, это по психиатрической части». «Каролина, на человеческом языке это называется сумасшедший дом, не так ли?» «Хеттер говорит, что это очень хорошее заведение. Уильям там просто счастлив, только это очень дорого стоит». «Моя сестра звонила из-за денег. Она звонила в надежде найти тебя, Джек. Она хотела узнать, как на тебя выйти. Я сказала, что перезвоню тебе. Ты знаешь, я никому не даю твой номер. Хотя в этот раз, признаюсь, меня мучило искушение. Хеттер действительно нужны деньги, чтобы Уильям мог и дальше жить в санатории, где он счастлив и находится в полной безопасности». Джековой сестре исполнилось 28. «Преподавателям Эдинбургского университета платят столько, что о детях не может идти речи. Хеттер даже на оплату лечения Уильяма не хватает. Она замужем? Разумеется, нет». «Ты говорила про детей, Каролина». «Я рассуждала теоретически, зная ее доходы», — уточнила мисс Вурц. «У Хеттер есть друг, он ирландец. Но она не собирается за него. Она сказала, что при ее заработке даже думать нельзя о семье, но это полбеды. Ей нужна твоя помощь, ей и Уильяму. У меня есть сестра. У меня есть сестра!» Так думал Джек в этот миг. «Какая восхитительная новость! Ей нужна моя помощь. На свете, оказывается, есть человек, нуждающийся в его помощи, нуждающийся в нем самом. Вот это новость так новость». Мало этого, Джекова сестра обожала папу, просто боготворила его, по словам мисс Вурц. «Но жизнь ее легкой не назовешь. И папину тоже». Мисс Вурц в самом деле было что рассказать Джеку после разговора с Хеттер. Уильям Бернс встретил свою вторую любовь в Германии. Его чувства к юной певице оказались еще сильнее, чем к дочери коменданта. Он полюбил ее и женился на ней. Звали девушку Барбара Штайнер. Она познакомила Уильяма с творчеством Шуберта. Исполнение немецких песен под аккомпанемент «пиано-форте», предка современного фортепиано, объяснила мисс Вурц Джеку, вдохновила Уильяма. Это было для него нечто новое, иная форма искусства, ничуть не уступающая органу, да и Барбара Штайнер оказалась неминутным увлечением, они пели и преподавали вместе. «У меня есть сын, но я, быть может, никогда его больше не увижу», — сразу же сказал Уильям Барбаре. По словам Хеттер, она прожила детство с Джеком. Он всегда был рядом, эмоционально и психологически, еще до того, как стал киноактером, и папа принялся без конца смотреть его фильмы на видеокассетах и DVD. Мисс Вурц сказала, что Уильям якобы знает все его реплики во всех фильмах наизусть. Уильям Бернс и Барбара Штайнер